Вечный Господь, благословено имя Твое. Я благодарю Тебя от глубины сердца своего, потому что Ты мой Господь. Потому что Твоя рука, Господь, и Твое око, оно, Господи, сопровождало меня до этого часа и дня. Я видел Твою крепкую руку. И поэтому сегодня я призываю Твои благословения, Господь. На этих два сердца, Господи, дай им одно сердце и один путь, чтобы они следовали за Тобой, Господь, куда бы Ты их ни вел, где бы Ты их ни вел, Господь, чтобы они чувствовали также Твою руку, Твою милость и Твою любовь. Я благодарю Тебя за деточек, которых сегодня я могу благословлять их во имя Твое. И я молю, Господь, дать, чтобы Твоя забота была над ними всегда и на всяком месте. Ты на их жизнь уже приготовил обилие благ своих, которые печали не приносят. Я благодарю Тебя. Дай им не потерять их, Господь. Дай им хранить, Господи, завет с Тобою. Дай им хранить верность друг другу и Тебе, Господь, чтобы они не потеряли ни одно благословение, которое Ты уже приготовил в обильной мере на всю их жизнь. Господь, веди их, Господь, в Твоем присутствии, чтобы они чувствовали, как Ты любишь и заботишься о них. Я благодарю Тебя за все, что Ты посылаешь в жизни. За все прославься, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.